Глава пятая. Вот он, парадокс. Когда мы получаем то, что хотели, нам это уже не нужно. Я получила рай, о котором мечтает каждый. Здесь ни надзирателей в лице столичного начальника, ни напряжения от поиска новостей, ни контроля за работой коллектива. Как-то легко забила я на работу. Приняла и тот факт, что одни люди умерли, другие ушли из моей жизни. Многие вещи исчезли. Исчез и телефон, которого поначалу мне не хватало. Короче, просто безработная и свободная. Отсутствие аппетита сначала воспринимала как токсикоз из-за растущих внутри меня близнецов. Недавно я заметила, что перестала дышать не только под водой, но и на суше. И поняла, что сильно меняюсь. Организм не нуждался теперь ни в пище, ни в кислороде. Из одежды минимум – купальник и халат, которые не очень-то и нужны на необитаемом острове. Солнце, море, пальмы и никаких забот. Ну и в чем смысл такой жизни? Я как бы не умерла, но эту райскую жизнь и жизнью-то не назовешь. Лучшее, что можно сделать сейчас – глубоко вдохнуть и перезагрузиться. Вселенная не всегда справедлива, но у нее отличное чувство юмора. Следующие несколько дней прошли довольно однообразно и вполне насыщенно. Феликс покинул меня, уйдя в себя. Он завис в позе лотоса над крышей хижины под палящим тропическим солнцем. Пространство вокруг него то рябило, то успокаивалось, то снова волновалось. Когда я пробовала с ним поговорить, упорно делал вид, что не слышит. Уходя на крышу, он сказал, что ему нужно поговорить с братом. И я догадывалась, с каким. Брат-близнец Лекс был единственным, с кем Феликс мог общаться сквозь бесконечное пространство, несмотря на то, что сам не очень-то был этому рад. Особенно после последней встречи с ним. А может, ему нужна от него какая-то информация? Ведь подобный богу то и дело выпадал из светской жизни Шумера. Сотни лет провел в стазисе, затем застрял в куполе, а потом стал моей нянькой на земле. Левитант висел над хижиной уже третьи сутки, смущая меня своим загорелым оголенным торсом, который то и дело сиял в солнечном и лунном свете. Должно быть, у меня гормоны разыгрались. По шумерским меркам мой организм совсем еще юный и проходит пубертатный период. К тому же я еще и залетела, как маленькая и глупая девочка, и даже не знаю, как это случилось. Энергия во мне бурлила настолько, что еще немного, и я сама начну светиться, как этот зеленоглазый Карлсон на крыше. Я не чувствовала ни усталости, ни напряжения, лишь огромную силу, которая постоянно пыталась выйти каким-либо способом. Чтобы как-то обуздать ее, я плавала почти сутками, изучала подводный мир рядом с островом. И теперь я как никогда понимаю Челентана, который рубил дрова у себя во дворе. Каким же маленьким было раньше мое восприятие этого мира по сравнению с тем, насколько этот мир непостижим. Я излазила весь домашний риф, познакомилась с семейством скоростных черепах, потому что эти неуклюжие ползающие создания в воде носятся, как торпеды. Мой приятель Нут пока тоже не уплыл на свое подводное пиршество и каждый день составлял мне компанию. Я начала аутогенные тренировки с морскими обитателями. Управление разумом пока получалось только с ними, а попугаи и другие птицы, наоборот, совершенно не поддавались. Особенно хорошо понимал меня Нут. Он приплывал по первому зову. Передвигаться с таким громадным другом очень впечатляет. Поначалу мне казалось, что управление разумом – это здорово. Только вот с каждым разом, когда на горизонте появлялся хвост моего невольного друга, на душе скребли кошки от осознания того, что я управляла им и принуждала к дружбе. И как-то, проснувшись утром, теперь я могла спать столько, сколько хочу, или вовсе не спать. Я приняла твердое решение – дать ему свободу выбора. И, конечно же, он выбрал свободу. После того, как меня бросил гороховый друг, Я целый день плавала одна, если не считать скатов, мурен и черепах. Без Нута было скучно. За ним очень интересно наблюдать. Когда прилипалы чистили его пасть, казалось, что это души мертвых рыб пытаются вырваться наружу. Жутко затейливое зрелище. А эти его странные песни. Так хотелось понять, о чем он поет. Эх, дружище в горошек, а ну тебя в болото. Я забросила купанье и стала нарезать круги вокруг острова, теперь по суше. У меня не было 7 вечерних платьев, как у мамы дяди Федора. Имелось всего лишь 2 купальника. Второй, белый, не менее таинственным образом недавно появился у меня в шкафу. Так что их я выгуливала по очереди. Попыталась с помощью изменения свойства веществ, то бишь метаморфоза, сделать из песка пару красивых сарафанов. Но эта попытка провалилась. Песок лишь менял цвет, оставаясь сыпучим. И я бросила эту затею. Остров я исходила сотни раз вдоль и поперек. Растительный мир Мальдив не блистал особым разнообразием. Кокосовая и банановая пальмы, немного мангровых зарослей и... собственно, все. И почему Феликс не купил остров побольше? Или на тот момент в продаже был только этот микроостров? Интересно было наблюдать за мангровыми деревьями. Они как ходячие лешие, всегда на низком старте, в ожидании прилива, чтобы скорее убежать от него на остров. Под ногами сновали ящерицы, а на деревьях, перекрикивая друг друга, орали волнистые попугаи. Вечером из-под кроны вылетали пугливые летучие собаки. Они похожи на смесь летучих мышей, собак и пчел. Этакая летающая пародия. Питаются они нектаром цветов, фруктами и пыльцой. Смешно так засовывают язычок и слизывают нектар, как пчелы. Чем больше я бродила по острову, тем больше проникалась мыслью, что мы с ним похожи. Я как одинокий остров. Меня тоже нашли и открыли. Но так и не узнав, что там у меня внутри, в глубине, забросили куда подальше. Я как маленькая песчинка, запертая на острове и стертая из памяти близких. Пожалуй, ничего в ближайшее время не изменится. Ноги утопали в мягкой дорожке из сушеных пальмовых листьев, а крики попугаев никак не могли заглушить мысли. Слова отца о переменах звучали как отголосок подсознания. Возможно, Феликс прав, и со мной разговаривала иллюзия или фантом из маминых воспоминаний. Мама тоже не хотела открываться мне, была не готова, или я просто не нашла к ней ключ. Для чего я здесь? Что должна сделать? Слишком сложно понять это будущее. Что я должна изменить? Несомненно, эти перемены коснутся шумеров. Как же мне надоела эта война с инопланетянами. Она как плохие отношения, из которых хочется выйти. Но какова будет цена этого? Как услышать музыку Вселенной, чтобы вернуть себя? Какую себя? Кто я? Пока я знаю только одно. Я – дитя своих родителей. Но как могло случиться, что моя мама, простая земная женщина, созданная из вещества, приняла антивещество Шумера, моего отца? И при этом между ними не произошла аннигиляция, и она осталась жива. Хотя обычно при таком слиянии бывает полное уничтожение, что и называется аннигиляцией, с выделением большого количества энергии. Если предположить, что аннигиляция все же случилась и был выброс фотонов, то в нем могла зародиться я, как дитя большого взрыва. Как же тогда выжила моя мать? Там, под водой, я однозначно чувствовала настоящую живую энергию, не иллюзию. А это значит, что отец все-таки жив, как и говорила мама. Тогда где он сейчас? В какой форме пребывает или в каком измерении? Уж точно он теперь не в ипостасях спасителей. Кем он еще был на земле? Они встретились с мамой уже намного позже времен Понтия Пилата. Получается, отец возникал на земле еще в виде кого-то. И в конце концов, должно же быть объяснение тому, как и почему появилась я. Жизнь – странная штука. Можно уйти из спорта, уволиться с работы, но от себя никуда не деться. Если я не научусь контролировать свою силу, она меня победит. Инструкция, конечно, не помешала бы. Но где же ее найти? Первородные шумеры сами не понимают, что я за фрукт и с чем меня есть. Уж как только они не пытались. Хоть я и не великая Кесем-Султан, но оказалась никому не по зубам. Только вот когда кость не по зубам, ее шлифуют и полируют, чем активно и занимаются проклятые дуаены. На противоположной стороне острова тоже был пляж, и он был намного больше того, где стояла наша хижина. Я решила пойти туда, чтобы вид левитирующего мускулистого тела меня не отвлекал. Солнце стояло высоко, но кожу оно не палило. Мое тело потеряло чувствительность к холоду и зною. Так что в любую погоду мне было вполне комфортно. Я тоже уселась в позе лотоса на, по-видимому, горячий песок, который теперь казался мягким и комфортным, и не более. Погружение в себя напоминало медитацию. Шум волн и сонный щебет птиц, шуршание деревьев и легкий ветерок ласкали слух. Звуки переплетались, сливаясь в мелодию. Это музыка нашей планеты Земля. По пальцам рук пробежала дрожь, затем поднялась по ногам вверх и охватила все тело, медленно и осторожно растекаясь внутри. Сила бурлила во мне, наполняя своим светом каждую клетку, и ее поток выплеснулся наружу. Обволакивая, он опускался все ниже, растекаясь по пляжу, просачиваясь сквозь песок. Я судорожно сцепила руки в замок, чтобы справиться с неудержимым потоком, и осторожно приоткрыла глаза, боясь увидеть творимые мной кошмары. Вопреки моим опасениям, вокруг все было без изменений. Я разжала пальцы и ощупала себя. Со мной тоже все в норме. Ощущение, словно я резко выключила кран, и слив энергии приостановился. Только была расслабилась, собираясь встать, как неожиданно что-то зашевелилось у меня под коленкой. Я снова напряглась, осторожно приподнимая ее. Там, где только что была моя нога, песок провалился, образовав небольшую ямку. Краем глаза я уловила, что в стороне от меня образовалась еще одна ямка. А потом весь песок на пляже приподнялся и задрожал, как будто под ним что-то ожило. Все, пора делать ноги. Я подскочила, как ужаленная, собираясь дать дёру от просыпающегося пляжного чудовища. И тут сквозь белый песок начали появляться темные головки. Божечки-кошечки, так это ж морские черепашки. Маленькие существа с трудом пробивались наружу. Должно быть, моя неуправляемая энергия вынудила их вылупиться раньше срока. Сотни малюсеньких тортил торопились как могли и, шевеля ластами, ползли к воде. Невесть откуда в небе появилась стая морских птиц. Увидев добычу, хищники начали пикировать. Я тут же схватила валявшиеся на пляже пальмовые ветки и стала размахивать над головой, как пугало, которое отгоняет птиц в огороде. «И откуда вы, черти, взялись?» — зло кричала я им. «А вы почему ползете, как черепахи? Шевелите ластами, давайте!» — подгоняла я маленьких тормозов. Как островная сумасшедшая, я бегала по берегу, стараясь не наступить на этих мелких. Но пляж был слишком большим, чтобы разогнать желающих перекусить. Так что, в конце концов, хищники осмелели и перестали обращать внимание на мои танцы с пальмами. Вот дьявол их побери! Понимаю, что закон джунглей позволяет охотиться на детенышей ради пропитания. Но, Создатель, я не готова дать в обиду чьих-то детей. Думай, Алиса, думай. Надо что-то сделать. Как бы эдак взять всех малышей разом и куда-нибудь спрятать? Снова в песок? Нет, вылезут. А, ну, конечно, в море! Их всех надо срочно отправить в море. Но как? Я отбросила пальмовые лопухи, опустилась на колени и погрузила руки в песок. Попробую ощутить энергию каждого. Чувство вины перед малышами, подгоняемое тревогой, яростно всколыхнуло дремлющую силу, которая незамедлительно вырвалась из рук и серебристым туманом потекла по песку, обволакивая черепашат. Тортилки вздрагивали, как от электрошокера, а затем резко взмывали вверх, избивая на лету обалдевших птиц, шлепались в воду метрах в 10 от берега. Спасение длилось не больше минуты. Губы растянулись в довольной улыбке, когда я озирала пустой пляж. «Ура! Я смогла! Получилось, конечно, не так красиво, как у Феликса, зато результат налицо». Хищники беспомощно махали крыльями и еще некоторое время продолжали кружиться над водой, не оставляя надежды кого-нибудь поймать. «А фиг вам! Чешите отсюда, пока я добрая!» Я чувствовала себя немного опустошенной. Внутри все умолкло, как будто сила исчерпалась. Зато испытала гордую и восторженную радость от того, что я хоть и породила детенышей так беспечно, но сама же и спасла их от неминуемой смерти. Даже если я не контролирую свою силу в полной мере, все равно могу всегда исправить ошибки. Я поднялась на ноги и, пошатываясь, побрела к воде. Интересно, этот инопланетный левитант собирается возвращаться из своего астрального путешествия и хоть как-то подстраховывать меня? Такое чувство, что ему начхать, что я тут уже накуролесила и еще что-нибудь натворю. Надеюсь, все обойдется без глобальных катастроф. Я ступала по берегу океана, воды которого сейчас казались мне очень живительными, и убеждала себя, что Феликс обязательно появился бы, будь это не черепаший выводок, а настоящий песчаный дракон. Возможно, он успел бы как раз к тому моменту, когда я оказалась уже в желудке чудовища. Интересно, и как бы он меня оттуда вытаскивал? По великой шумерской традиции он ввел бы его в стазис. А мне пришлось бы самой выползать из этого чудовища, у которого всего два выхода. Вот это гадость! Даже думать об этом противно. Подумать лучше о маленьких милых черепашках. Теперь у них появился шанс пожить немного подольше. Спокойного моря вам, малыши! Ступни тонули в белом мягком песке, и теплые волны кристально чистой океанской воды омывали ноги. Я опустилась на колени и с наслаждением легла на спину. Подставив лицо солнцу, впитывала его ласковые лучи. Вдруг руки потянулись к животу. Поглаживая его, я пыталась почувствовать биение жизни внутри меня. Прислушалась. Ничего. Словно близнецы нарочно замерли, чтобы подразнить меня. Мол, а нас тут нет. Меня сильно тревожили предсказания Хварана Шумеров об убийстве отца или детей. От шока я даже точно не помнила, кого и как мне придется убить. Смогу ли я защитить их от шумеров с их идиотскими пророчествами? Убить? Нет, я на такое не способна. Чушь собачья. Я отмахнулась от тревожных мыслей, как от надоедливой мухи, и отдалась на волю волнам. Бурлящая белоснежная пена, похожая на шапку молочного коктейля, накрыла меня с головой и мягким откатом медленно потянула в океан. Море здесь совершенно другое, и волны другие, чужбина, даже небо другое. Оно лежит облаками на горизонте, густыми рваными хлопьями. Незаметно подкрался закат, и солнце начало стремительно тонуть в этой пенной ванне, а его розовые лучи едва прорывались сквозь молочную густоту. Я погрузилась в океанское джакузи, наблюдая восхитительное зрелище слияния бирюзы и пурпура. Красиво, но не родное. Море не черное, закат непривычный. Да, тут нет суеты, нет надоедливых людишек с их проблемами, как нет и тех, кто буквально до вчерашнего дня был мне близок. Теперь я не могу наслаждаться вкусной едой. У меня нет ни близких, ни подруг. У меня даже секса нет, хотя есть мужчина. потому что отец этих детей – сплошная энергия из античастиц. Интересно, какая энергия во мне? Шумеры сказали, что я иная. Такое ощущение, что я не могу определиться, кто я. Если моя энергия, как сказал Рэм, первородная, то, возможно, она состоит из основания Вселенной. Полный абсурд, подумала я и выползла на берег. Какая же тут тоска! Мальдивы оказались для меня настоящей ссылкой. Пусть это и не Сибирь, а мой телохранитель не похож на жену декабриста. Однако как же все это грустно! Больше того, раздражает и прямо-таки бесит. Сейчас я завидую даже тайфунам. У них хотя бы есть цель. Вот что я тут делаю? Я копала ногой яму с таким усердием, словно собиралась зарыть в ней всю шумерскую цивилизацию. Кого они из себя строят? Кто дал им право так обходиться с нашими жизнями? Сначала эти паразиты сделали меня заложницей шумера, а потом заставили пройти 9 кругов ада. И стоило мне немного расслабиться, как я оказалась беременна. А теперь снова меня заперли. Почему? Потому что я стала втройне опаснее. Чужая для шумеров, чужая для своих на земле. Кто я вообще такая? Иная, без рода, без племени. Шумеры никогда не оставят меня в покое. А земляне такой не примут. Не желаю играть по правилам ни одного, ни другого мира. Ну что я могу, кроме того, как принимать солнечные и морские ванны в райском уголке земного шара? Жизнь стала слишком проста и приятна, и я вдруг испытала странное желание, чтобы на меня обрушилась какая-нибудь катастрофа, способная встряхнуть и вызвать новые ощущения. Прошло всего лишь несколько дней, а меня уже тошнит от обычной жизни туриста, от этого тюленьего отдыха. Тоска пропитала все – песок, ветки деревьев, морскую пену и даже воздух. Я скучала по той необычайной силе, что испытала на шумере, когда разум слился с энергией подземного океана. И тогда я, словно свободный поток частиц Вселенной, впитывала прошлое планеты. Как бы сейчас хотелось узнать, что делали шумеры на Земле миллионы лет назад. Что помнит об этом Индийский океан? Если я смогу прочитать память воды, то как отличить людей от шумеров? Каждый из шумеров мог в прошлом быть кем угодно, от Тутанхамона до Будды. Пусть они и не вмешивались в судьбу человечества, но все же повлияли на умы и развитие целых цивилизаций, притворяясь людьми. Я неосознанно следила за приближающимися волнами, и взгляд застыл на одной, самой большой. И я тут же оказалась погружена в нее своим сознанием. Внутри нарастало чувство, когда жаждешь чего-то, сама не знаешь чего. Душу охватил великий голод, ищущий смысл жизни. И я почувствовала, как знакомая сила растекается по телу. Она ледяным огнем пробежалась по коже, обжигая и проникая в каждую клеточку. Как тогда, в школе, когда оклеветали мою подругу. Когда я узнала про смерть своего парня. Когда разрушила амфитеатр на Шумере. Та самая энергия перед очередным катаклизмом. Я ощутила ее снова, совершенно не похожую на ту, что разбудила спящих в яйцах черепашек. Я боялась причинить вред морской живности. Чем больше я ее сдерживала, тем сильнее она рвалась наружу. Но теперь моя энергия не проникала в пространство, а отталкивала его. Вода вспенилась, забурлила, откатывая назад и оголяя песчаный берег. Медленно уползая к горизонту, пена начала подниматься вверх, проваливаясь в бирюзовую волну. Та, поглощая ее, стала расти и очень быстро превратилась в гигантскую стену цунами. Несмотря на то, что я всю жизнь прожила у моря, такую волну, скрывшую горизонты неба, видела впервые. «О, Создатель, Что я натворила? Чувствую, что вижу цунами в первый и последний раз, потому что сейчас оно накроет подаренный мне райский остров и меня вместе с ним. Проклятие! Но до чего же прекрасно эта огромная разрушительная волна с кучерявыми барашками на вершине лазурного гребня. Я медленно поднялась, чтобы встретить эту смертельную волну во весь рост и лицом к лицу. Раз во мне есть доля бессмертия, вся я точно не умру. «Останови ее, пока не поздно», — раздался вдруг сзади знакомый, спокойный голос, что ничуть меня не удивило. Феликс всегда появлялся в те моменты, когда я одной ногой уже шагнула в пропасть. И то лишь для того, чтобы уточнить маршрут моего падения. Как бы мне ни хотелось посмотреть в его красивые зеленые глаза, по которым давно соскучилась, но волна так завладела сознанием, что оторвать взгляд я уже не могла. «А разве это сделала я? Тогда как мне ее остановить? Я ведь хотела совсем не этого», — прошептала я. Руки Шумера тяжело легли мне на плечи, и вместо поддержки своего мужчины я ощутила, как ноги уходят в песок, будто это надзиратель решил закопать меня заживо. Как же это по-шумерски? Утопить, закопать, выпотрошить, сбросить с амфитеатра, сжечь дотла. Чего только они со мной не вытворяли. Эти проклятые шумеры сделали меня такой, какая я есть. Ты — это результат принятых тобой решений. Феликс, как всегда, прочитал мои мысли, но его философский ответ совершенно не убедил меня. Я не хотела ничего менять в своей счастливой земной жизни. У меня просто не было выбора. А уж тем более экспресс-полет на Шумер был не моим решением. Не обвиняй весь мир. Лучше разберись в себе. Феликс убрал руки с моих плеч, оставаясь стоять рядом. Я чувствовала спиной его силу, которая электрическим разрядом прошлась по позвоночнику. Я вздрогнула, и волна вместе со мной. И, о ужас, она снова начала двигаться, медленно и уверенно приближаясь к нам. «Я обещаю разобраться в себе, клянусь жизнью маленьких черепашек», в ужасе причитала я, не сводя глаз с обезумевшей водной стихии. «Но, черт побери, что мне делать сейчас?» «Ты так долго жила другой жизнью, что забыла, кто ты есть. Вспомни, здесь и сейчас вся ты и весь твой выбор», — приказал преподобный. «По-твоему, это так легко? Несносный шантажист! И что мне нужно вспомнить?» С раздражением и отчаянием выкрикнула я. «Даже если ты утопишь меня и закопаешь сотню раз, я не могу вспомнить то, чего не знаю! Я не знаю!» «Я не помню! Пойми ты, наконец! Даже если запрете меня навечно на острове, я все равно не вспомню!» Феликс вышел из-за моей спины и направился к цунами. «Ты решила утопить Мальдивские острова всего лишь из-за жалкого недовольства?» Не оборачиваясь, с досадой проговорил он. «Что он задумал?» Волна замерла, но мне не сразу пришло в голову, что, оказывается, волну остановила я, как только Шумер направился ей навстречу. Высокая статная фигура в развивающейся на ветру расстегнутой рубашке на мгновение приковала мой взгляд. Я испугалась, что потеряю контроль над волной, и снова переключила внимание на нее. Огромная волна, перекатывая внутри себя мускулами, продолжала нависать, словно скакун, который перед стартом фыркает и бьет копытом. Телохранитель подошел вплотную к водной стене, развернулся ко мне и раскинул руки. Я стояла, как вкопанная, боясь шевельнуться. Волна подошла уже совсем близко, и ее мощный шум перебил все остальные звуки, включая голос Феликса. «Лиса, ты сможешь», — зазвучал его голос в моей голове. «Твоя сила способна преодолеть абсолютно все. Особенно то, что ты сама же и создала, как стену проблем. Пойми, наконец, что ты всесильна. Твой мир бесконечен. Выходи за свои рамки, делай невозможное». Пока он говорил, я слушала его, восхищаясь. О мой Бог! Как он красив в этой безумной бирюзе! Как притягателен своей мощью, не уступающей мощи воды! Говори, продолжай. Твои слова, как мед в уши. Хотя погоди, а что, если водная стена сейчас рухнет прямо на него? Успеет ли он переместиться и прихватить с собой меня? И что станет с этим островом и остальными, которые за горизонтом? Внутри нарастало беспокойство за жизнь мужчины, который всегда был рядом, за отца наших детей. Никак не привыкну, что он бессмертный шумер. Зачем переживаю за этого упертого всезнайку, который беспечно стоит под водной глыбой и еще требует от меня действий, зная, что он бессмертен? Самые постоянные законы Вселенной – случай и ошибка. Так хочется верить в случай и не ошибиться. Закрывающая небо безумная лазурь манила и призывала отдаться бесконечному потоку знаний о судьбе человечества и раствориться в нем. Пугало лишь то, что я не смогу оттуда выйти и бесследно исчезну. Всегда есть соблазн усидеть на двух стульях. Вот и я сейчас думала над тем, как усмирить цунами и получить те знания, которых так жаждала. Удастся ли при этом остаться собой? Возможно ли это вообще? Твоя ошибка в том, что ты считаешь это невозможным. Феликс вновь влез в мою голову со своими наставлениями. «Тогда стой там и беспокойся! Какую из ошибок я учудю!» — крикнула я. «Лиса, никто не сможет помешать тебе пройти по твоему пути. Никого не будет ни спереди, ни позади тебя. Твой отец сказал, что ты будешь самой сильной среди всех миров. Не теряй веру в себя, девочка моя. Мы с отцом всегда будем с тобой», — звучал мамин голос в голове, унося меня в те события на Шумере, когда во время фесты живой воды меня принуждали к участию в боях, а я старалась улизнуть и пыталась избавиться от ледяного шеста, который все время настойчиво появлялся в моих руках, пока я его не превратила в пар. На кончиках пальцев вдруг заискрились тускло-фиолетовые вспышки коронных разрядов, быстро сменившиеся сильным жаром в ладонях. Я опустила глаза и увидела, как в моих руках парили два огненных шарика. Они очень быстро увеличивались в размере и скоро перекрыли друг друга, превратившись в большую плазменную массу ярче тысячи солнц. Она отделилась от меня и плавно направилась к волне. Разрастаясь и заполняя пространство, она проникла в бирюзовую стену и, войдя с ней в резонанс, в одно мгновение преобразовала громадное цунами в пар. Вытерев капли со лба, я судорожно впилась взглядом в молочную белизну, пытаясь найти своего бессмертного, надеясь, что он оказался не по зубам тысячи моих солнц. И ахнула. Лучше бы мне не видеть того, что натворила. В небе парила вся океанская живность. Рыбы, черепахи, скаты. И, о боже, даже мой Нут. Я, конечно, рада, что он вернулся. Но сейчас вся эта масса вместе с тушей китовой акулы шмякнется на сухой песок, где как раз стоял Феликс, раскинув руки, как Иисус, который, черт бы его побрал, очередной раз ждет от меня действий. Чувствую себя выжатой, как лимон, и неспособной трезво мыслить после всего произошедшего. Не каждый день создаешь солнце в руках. Но на размышления времени не было. Морской народ плавно опускался на землю. Единственная энергия, которая была мне сейчас по силам, это взять ноги в руки и бежать. И я побежала к этому упертому подобному богу. Если уж не могу ничего сделать, тогда просто вместе с ним окажусь под грудой, дабы совесть меня не мучила. Феликс сверкнул глазами и улыбнулся с иронией. И от этой улыбки на душе все сжалось. Не понимаю, то ли радоваться, то ли плакать. Интересно, хватит ли моей силушки богатырской удержать эти тонны? Преподобный поднял голову, и живность замерла, окутанная еле заметным мерцающим сиянием. И весь этот богатый улов плотной, хаотичной кучкой поплыл по воздуху в сторону горизонта. Нут что-то громко прокряхтел. «Горошек, мне жаль, что мы встретились в такой обстановке, но вам всем пора домой в океан». Я опустила голову и тут же уткнулась во что-то влажное, твердое и упругое, пахнущее знакомым белым мускусом. Руки самовольно заползли под рубашку, обнимая мужское тело. «Ты даже не представляешь, как сильно я волновалась за тебя!» Обессиленно протянула я. «Неужели нет более безопасного способа, чтобы обучить меня и при этом не стать последним героем на этом острове?» Закрыв глаза, я продолжала наслаждаться его силой. У меня появилось ощущение, что каждый морской житель наконец перестал чувствовать страх, и пространство вокруг успокоилось. Солнце ушло за горизонт, и облака безмятежно проплывали над нами. Океан вернулся к прежнему состоянию, а волны продолжали накатывать на берег, как ни в чем не бывало. Я чувствовала мужское тело и не хотела его отпускать, вдруг ощутив себя обычной женщиной. Он далекий и близкий, безразличный и заботливый, чудовище и святой, демон и невинный ангел, меньше, чем Создатель, но больше, чем человек. Его ладони легли на мои лопатки, и по телу пробежала приятная мелкая дрожь. Впервые в жизни ничего не могу с собой поделать. Все мое тело звенело от желания. Никогда не чувствовала такое к мужчине. А может, просто не давала волю чувствам, с тех пор, как бабушка убедила меня держать их под контролем, чтобы избежать проблем. Всего лишь двое мужчин стали моими мужьями. Как честная женщина, после ночи с ними я обязана была выйти за них замуж, хотя и испытывала к ним просто небольшое влечение. Что же происходит со мной сейчас? Я беременна от Шумера, с которым у нас уже все было. И теперь мне очередной раз придется выйти замуж. Отчего же меня так сильно тянет к нему? О, Создатель, останови меня. От прикосновения к его телу я ощутила эйфорию, как тогда на Шумере. Я медленно открыла глаза и встретилась взглядом с его зелеными искрами, которые сейчас потемнели. Как же быть? Я хотела этого мужчину, рядом с которым не нужно контролировать свою энергию. Могу выпустить всю, могу просто растаять, а потом снова собраться. Могу рассыпаться или взорваться, стать маленькой или огромной. Я могла умереть и вновь ожить. Единственный мужчина в мире, с которым я могла быть собой, не боясь ничего и никого, и даже самой себя. Хочет ли он меня? Я не стала спрашивать, а, поднявшись на цыпочках, потянулась к его губам. Он молчал. Его красивые зеленые глаза лукаво прищурились. С любым другим мужчиной и в любой другой ситуации мне стало бы крайне неловко. Но здесь и сейчас я лишь облизнула губы от нетерпения. Его лицо расплылось в улыбке, затем он приподнял меня за талию и дал обхватить себя за шею. Мои губы наполнились желанием, и я страстно поцеловала его, чему он совершенно не сопротивлялся. «Я так хочу его! Пусть он меня обнимет! Надолго, навсегда и никуда не отпускает! Хочу слиться с ним воедино и чувствовать всем телом!» Феликс больше не сдерживался. Он ответил жарким и страстным поцелуем. У меня возникло дикое желание ощутить его еще ближе. Одежда вмиг исчезла, и я сильнее прижалась к нему. Какое счастье находиться так близко чувствовать его силу и безудержное желание. Сладострастный стон вырвался из глубины моего тела. Вихрь энергии взметнулся вверх, пронизывая меня насквозь, и я выгнула спину от удовольствия. Сердце неистово билось в груди, то выбрасывая, то вбирая в себя кипящую кровь. Больше не было ни острова, ни океана, ни шелеста пальмовых листьев, а только мы вдвоем. И волны блаженства захлестнули нас. Я забылась, растворившись в этой страсти. Сильное чувство обрушилось на меня, потекло пламенным жидким светом по всему телу, в самые глубины всей сущности, как если бы во мне взорвалась сверхновая звезда. Будучи запечатанной, забытой и потускневшей прежде, ждавшей этого момента всю жизнь, я хотела вспыхнуть, взорваться, осветить все вокруг на миллиарды лет и гореть, гореть, гореть! И все растворилось, исчезло, кроме полного счастья, восторг, блаженство, яркая нирвана. Как здорово быть с ним, чувствовать, единовременно понимать и не понимать, что происходит сейчас. Когда я утонула в нем, и все стало по-другому, здесь, на земле, где мой дом. Я чувствовала нас, и это было чудесно. Это даже реальнее, чем мы сами. Он разбудил все мое естество и оживил меня. Я была в нем, а он был во мне. Мы стали единым целым, соединив две совершенно разные природы, два разных мира. Парадокс. Два существа становятся одним целым и при этом остаются двумя. Мир вокруг меня меняется, и я меняюсь вместе с ним. То, что я испытывала ранее, не шло ни в какое сравнение с той бесконечностью, в которую я провалилась сейчас.